Младший Гаврила, ростом выше братьев и крепче всеми членами, с юношескими щеками, с темными усиками, большеглазый, похожий на сестру Саньку, начал вдруг трясти ложку со щами и сказал ни к селу, ни к городу: «Алеша, ведь я таракана поймал». «Да что ты, глупый, это уголек». Алексей взял у него черненькое с ложки и бросил на стол. Гаврила закинул голову и рассмеялся, открывая на показ сахарные зубы. «Не дать не взять, покойная маманя! Ха-ха-ха! Бывало, батя ложку бросит, безобразие, говорит, таракан, а маманя — уголек, родимый, и смех, и грех. Ты, Алеша, постарше был, а Яков помнит, как мы на печке без штанов всю зиму жили. Санька нам страшные сказки рассказывала. Да, было». Братья положили ложки, облокотились, на минуту задумались, будто повеяло на каждого издалека печалью. Алексей налил в стаканчики, и опять пошел неспешный разговор. Алексей стал жаловаться. Наблюдал он за работами в крепости, где пилили доски для строящегося собора Петра и Павла. Не хватало пил и топоров. Все труднее было доставать хлеб, пшено и соль для рабочих. От бескормицы падали лошади, на которых по зимнему пути возили камень и лес с финского берега. Сейчас на санях уж не проедешь, телеги нужны. Колес нет. Потом, налив по стаканчику, братья начали перебирать европейский политик. Удивлялись и осуждали. Кажется, просвещенное государство. Ну, трудились бы, то торговали честно. Так нет. Французский король воюет на суше и на море с англичанами, голландцами и императором. И конца этой войне не видно. Турки, не поделив Средиземного моря с Венецией и Испанией, жгут друг у друга флоты. Один Фридрих, прусский король, покуда сидит смирно, да вертит носом, принюхивая, где можно легче урвать. Саксония, Силезия и Польша с Литвой из края в край пылают войной и междоусобицей. В позапрошлом месяце король Карл велел полякам избрать нового короля, и теперь в Польше стало два короля — Август Саксонский и Станислав Лещинский. Польские паны, одни стали за Августа, другие за Станислава, горячатся, рубятся саблями на сеймиках, ополчась шляхтой, жгут друг у друга деревеньки и поместья, а король Карл бродит с войсками по Польше, кормится, грабит, разоряет города и грозит, когда пригнет всю Польшу, повернуть на царя Петра и сжечь Москву, запустошить русское государство. Тогда он провозгласит себя новым Александром Македонским. Можно сказать, весь мир сошел с ума.